Разве тем, кто служит у Наполеона, нельзя было надеяться на что угодно? Стараясь внушить себе, что она слишком высоко заносится в мечтах, Алиса в то же время вспоминала, что молодым девушкам, собирающимся выходить замуж за таких офицеров, как Анрио, свободно можно было строить самые невероятные планы. Словно в волшебной сказке император, этот сверхъестественный чародей, мановением руки превращал зипуны в придворные мантии, крестьянские картузы в короны и убогие хижины в дворцы. Ему стоило только коснуться скипетром такого мельника, как Лефевр, и такой овчарни, который был родной дом Екатерины, как мельник превратился в герцога, а овчарня в замок. А ведь это превосходило все чудеса волшебных сказок Перро. И совсем как Екатерина, Алиса мысленно прибавила: «Как велик, как добр наш император, какая радость служить ему, какое счастье любить его». Когда Екатерина отвела ее в ту комнату, где Алисе предстояло провести последнюю девическую ночь, молодая девушка, оставшись одна, не могла не задуматься с некоторым тщеславным удовлетворением об императоре, ведь в продолжении всего празднества он был так внимателен, так любезен к ней. Уверяли, что с женщинами он обычно бывает резок, груб, нетерпелив, а для нее у него нашлись только нежные слова и лестные комплименты. Алиса задумалась об этом у открытого окна, дожидаясь прихода Анрио, который каждый вечер перед отходом ко сну заходил к ней, чтобы прошептать ей несколько нежных слов. И рассеянно посматривая, как теряется и сливается в глубине парка темные купы деревьев, она не без гордости думала о том, что император завел свою любезность, пожалуй, даже слишком далеко. То, что молчаливо говорили ей его взгляды, нашло ясное, хотя и довольно грубое выражение в словах обергофмаршала. Герцог де Фриуль без всяких обиняков заявил ей, что его величеству надо многое сказать ей, так что он просит Алису этой же ночью явиться в отведенную императору комнату. Алиса только рассмеялась над странностью такого предложения. Она не приняла всерьез слов Дюрока, да и, пожалуй, не поняла даже их скрытого значения. Она была слишком чиста, слишком невинна, чтобы догадаться о том впечатлении, которое произвела она чувственность императора. И невинная голубка радовалась милостивому взору орла, не догадываясь о его прожорливости. Считая все это просто шуткой, Алиса и отвечала в том же тоне, что считает честь видеться ночью с императором слишком большой для себя, чтобы принять ее. Тогда, это было после обеда, Дюрок, наклонившись к ее уху, пробормотал довольно странную фразу: «Берегитесь, барышня, раз император чего-нибудь хочет, то он умеет добиться этого. Если вы не явитесь к нему, как он приглашает, через меня, то его величество способен сам явиться в вашу комнату, чтобы переговорить с вами наедине. А это может вызвать большой скандал и доставит его величеству больше неприятностей. Лучше подумайте, барышня, хорошенько, будьте такой доброй, насколько вы красивы, а вдобавок еще достаточно рассудительной и умеющей беречь секреты». Но Алису только еще сильнее рассмешила картина, нарисованная ей обергофмаршалом. Перспектива ночного визита нисколько не испугала ее, и ее ответ, данный в шутливой форме, гласил: «Ну так что же, герцог, меня это нисколько не пугает. Скажите его величеству, что я буду ждать его посещения, которое непременно должно быть сделано в 12 часов ночи, как это свойственно героям романов». В ответ на это Дюрок только поклонился ей, совершенно удовлетворенный ее словами, которые он принял за формальное согласие.